Эпилог. СССР. Москва. Ставка главкверха. Вот уже которую ночь подряд Иосиф Виссарионович практически не спал. После двух месяцев тяжелейших и упорных боев на подступах к Сталинграду, немецко-фашистским войскам удалось прорвать ближний рубеж сталинградской обороны и 13 сентября пойти на штурм города. Сталин, несомненно, понимал, что после поражения советских войск под Харьковом немцы считали Сталинград одним из вспомогательных рубежей, считая главной целью своего наступления захват Баку с его нефтяными месторождениями. Однако в ходе этих сражений наступление на Сталинград неожиданно обрело значение главного приложения усилий немецких войск. Гитлер взятием Сталинграда намеревался облегчить выполнение задачи по захвату нефтяных богатств СССР, поэтому с кавказского направления даже перебрасывал войска на сталинградское направление. Глубокое вклинивание гитлеровцев на нашу территорию вплоть до Волги создавало угрозу разрезать страну и фронт на две изолированные части. Да, битва за город была неминуема. Ведь еще в конце августа Адольф Гитлер, выступая по берлинскому радио, сделал на весь мир хвастливое заявление: «Судьбе было угодно, чтобы я одержал решающую победу в городе, носящем имя самого Сталина». И вот этот миг настал. Орды ненавистных захватчиков пытаются захватить Сталинград. Как раз сейчас товарищ Сталин внимательно изучал сводки о втором дне боев и сухие строчки докладов военачальников, командующих обороной, ничем хорошим его пока порадовать не могли. В течение дня советские войска отбивали атаки пехоты и танков противника, поддерживаемых авиацией численностью до 60 самолетов. Весь день немецкие самолеты беспрерывно штурмовали боевые порядки фронта на участке авиагородок северной части Сталинграда. В 12 часов гитлеровские войска обрушили на боевые порядки 62-й армии удар с применением большого числа танков и пехоты. Гитлеровцы старались расчленить советскую оборону, изолировать один обороняющийся участок от другого. Во второй половине дня противник прорвался к Сталинграду одновременно в нескольких местах. В районе поселка Купоросного на Даргоре, по врагу реки Царица и через территорию авиагородка, в ходе ожесточенных уличных боев гитлеровцы прорывались по реке к Царице Волги, отрезая от центра города Ворошиловский район, где сражались подразделения 4-й отдельной стрелковой бригады. Особо упорные бои велись в районе элеватора и вокзала Сталинград-2. К 17 часам вражеская пехота завязала бои у центрального вокзала. В течение дня вокзал 5 раз переходил из рук в руки. Ценой больших потерь противник овладел господствующей над Сталинградом высотой 102 Мамаевым курганом. Сталин оторвался от сводки и потер пальцами уставшие глаза. Да, ситуация складывалась неутешительная, но решимости отстоять свою землю она нисколько не умаляла. Враг всего лишь год назад уже стоял под Москвой, но взять столицу СССР так и не сумел, и со Сталинградом у него ничего не выйдет. Вождь был в этом глубоко убежден. Еще немного помассировав уставшие глаза пальцами, Иосиф Виссарионович вновь погрузился в изучение сводки из Сталинграда. Овладевший центральным вокзалом города и заняв дома специалистов-железнодорожников, немцы стали простреливать берег и Волгу на участке главной переправы, стремясь сорвать переброску подкреплений к 62-й армии на правый берег. По левому же берегу ставились дымовые завесы, закрывая его от врага. Катера и паромы, прикрываемые зенитной артиллерией, продолжали ходить по реке. Гитлеровцы находились в 800 метров от командного пункта 62-й армии, но самым опасным было то, что они прорывались к центральной переправе. Чтобы отстоять переправу, пришлось бросить на усиление оборонявшихся ею воинов несколько танков из состава тяжелой танковой бригады последнего своего резерва. Немецкие пехотинцы, прорвавшиеся к пристани, были оттеснены от переправы обратно к центральному вокзалу «Сталинград-1». В этот день противник прорвал оборону на 5-километровом участке фронта, стыке 62-й и 64-й армий. отбросив левый фланг 62-й армии, 35-ю гвардейскую стрелковую дивизию и правый фланг 64-й армии, 36-ю гвардейскую стрелковую дивизию, противник овладел купоросным ремонтным заводом и вышел к Волге, продолжая теснить части 64-й армии на юг к Старой Отраде и Бакетовке, а левый фланг 62-й армии к Ельшанке и за Царицынской части города. Прорыв гитлеровцев в Волге в районе Купоросного изолировал 62-ю армию от остальных сил фронта, попытки восстановить здесь положение цели не достигли, и на этом сводка со сталинградского направления заканчивалась. Глава государства откинулся на спинку рабочего кресла и закрыл глаза, которые из-за постоянного недосыпа словно песка насыпали. Найдя на ощупь набитую заранее трубку, он засунул в рот мундштук, на котором можно было увидеть следы от зубов, оставленные в особо нервные минуты, и неторопливо ее раскурил. Сталин давно понимал, что для защиты города наличных сил недостаточно, нужны более решительные меры для того, чтобы выйти из критической ситуации под Сталинградом. На совещании, которое Сталин устроил в узком кругу два дня назад, срочно выдернув с фронта Жукова и Василевского, Верховный, предварительно выслушав доклады своих военачальников, задал прямой вопрос: «Что нужно Сталинградскому фронту, чтобы ликвидировать коридор противника и соединиться с Юго-Восточным фронтом? Минимум еще одну полнокровную общевойсковую армию, танковый корпус, три танковые бригады и не менее 400 орудий гаубичной артиллерии», — не дернувши ни единым мускулом, выдал Георгий Константинович. Он предчувствовал, что Сталин спросит именно об этом, и хорошо подготовился. «Кроме того, на время операции необходимо дополнительно сосредоточить не менее одной воздушной армии». Василевский полностью поддержал мнение и расчеты Жукова. Тогда Сталин достал свою карту. На ней, кроме расположения сил на фронтах, были нанесены места сосредоточения резервов ставки, после чего все трое склонились над картой. Сил, как показали расчеты, было еще маловато для более решительного и мощного удара по врагу, а предполагаемое Жуковым и Василевским решение Иосиф Виссарионович признавал всего лишь полумерой, способной временно сдержать противника, но никак его не опрокинуть. Необходимо было иное решение, кардинально меняющее сложившееся положение, но его пока не было. Сталин бросил взгляд за окно, на котором только-только пробуждался новый день, и глубоко затянулся. Очередное совещание тройки он назначил на вечер сегодняшнего дня, дав задание сделать предварительные расчеты по срокам и созданию новой группировки войск, способной переломить хребет вероломным захватчикам. Но вот где искать резервы? Неожиданно ему на память пришла недавняя необычная история, когда один единственный человек, называющий себя странным псевдонимом «Товарищ Чума», сумел уничтожить целую танковую дивизию фашистов. Этот случай можно было бы считать солдатской байкой, выдумкой или курьезом, если бы всесторонне проведенная проверка не показала, что в реальности все обстоит именно так, как докладывали Иосифу Виссарионовичу. Каким чудо-оружием или какими силами обладал этот неуловимый мститель «Товарищ Чума», не смог сказать ничего вразумительного ни один ученый или военный. В докладах партизан, да и в последней шифрованной радиограмме разведчика Ивана Чумакова, в срочном порядке внедренного и весьма успешно, состав той самой уничтоженной танковой дивизии звучал термин «биологическое оружие», но о таких разработках в Советском Союзе ничего известно не было. Уж сам Иосиф Виссарионович непременно бы об этом знал, да еще в такое тяжелое время. Конечно, ликвидация одной танковой дивизии врага коренного перелома в военных действиях не вызвала бы, но ее неожиданный перевод с кавказского направления существенно ослабил группировку немцев в том районе. Разведка докладывала Сталину, как бесновался Гитлер, распекая своего рейхсфюрера СС Гиммлера, отдавшего этот губительный для дивизии приказ. Но ушлый проныра Хайни, скользкий как угорь, и в этот раз удержался на своем посту, хотя и подрастерял немало сторонников. Но согласно коротким шифровкам агентов, рейхсфюрер СС вел себя так, словно бы держал какой-то неизвестный козырь в рукаве, Этим козырем, как уверяли все те же специалисты-разведчики, являлся некий пожилой бригадный генерал СС Карл Мария Виллигут, с которым Гиммлер в последнее время встречался чуть ли не ежедневно. Этот старый пройдоха, называвший себя не иначе, как потомком великих древних германских королей, был хорошо известен товарищу Сталину из-за своего непомерного влияния на Гиммлера и его клику, ведь именно с его подачи прижились в СС рунная символика и древняя ритуалистика, в которой сумасшедший Виллигут словно бы вдохнул новую жизнь. Поначалу, еще до войны с Германией, Иосиф Виссарионович считал такое маниакальное увлечение рейхсфюрера СС германской мифологией не иначе, чем очередной блажью зажиравшегося бюргера. Сам Сталин, являясь ярым атеистом, во всю эту оккультную муть не верил, хотя иногда в голову бывшего отличника православной тифлисской духовной семинарии лезли мысли о том, что, возможно, существует еще что-то, так до сих пор никем окончательно и непознанное. Может быть, Владимир Ильич Ленин ошибался, утверждая, что в мире нет ничего, кроме движущейся материи, которая движется не иначе, как во времени и пространстве, и, может быть, все-таки он существует, как существует и силы ему противостоявшие, и религия на самом деле не опиум для народа, а реальная защита от происков извечного врага человеческого и его падших духов. И когда пальцы правой руки вождя неосознанно складывались в троеперстие, а в голове возникали знакомые, слегка подзабытые слова «Отче наш», Иосиф Виссарионович с ужасом гнал подобные мысли от себя, ведь это шаг в никуда, предательство собственных убеждений, идеи побед коммунизма, давшихся молодому государству рабочих и крестьян немалой кровью. Иосиф Виссарионович оторвал Сталина от пространных размышлений голос Поскребышева, его бессменного секретаря на протяжении длительного времени. «Александр Николаевич, вы так и не уходили сегодня?» — спросил первым делом вождь. «Отдыхать иногда нужно». «Да что там, на том свете отдохнем», — привычно отмахнулся Поскребышев. «А вот кому-кому, а вам точно надо поспать». «На том свете отдохнем, Александр Николаевич», — вернул незатейливую шутку своему секретарю Иосиф Виссарионович. «Что у вас случилось?» — уже по-деловому осведомился он. «Да тут к вам Судоплатов без записи рвется с каким-то неизвестным капитаном госбезопасности», — пояснил Поскребышев. «Говорит, дело не терпящее отлагательств. Сказал, что это связано с товарищем Чумой. Открылась еще какая-то важная и неизвестная ранее информация». «Зовите, Александр Николаевич, и чаю, пожалуйста, покрепче. Взбодриться не помешает». «Сделаю, товарищ Сталин», — коротко произнес секретарь, вновь скрываясь за дверью. Конец пятой книги.